Четвертое. Постоянно аэро- и гидроионизация в помещениях центра с целевой дифференциацией – тоже необходимое и важное средство для превращения всего объема центра в храм абсолютного здоровья. Третье. Структурно-оздоровительные подразделения центра. Первое. Блок для комплексной официально-медицинской, биополевой и народной диагностики с применением новейших приборов с последующими индивидуальными рекомендациями и целевыми заданиями пациенту. Второе. Блок психотерапевтической помощи. Кабинет психотерапии с применением арт-терапии, смехотерапии, с обучением различным видам аутотренинга, в том числе экспресс-цветового и так далее, за исключением методов гипноза. Кабинет сексотерапии. Мощный комплекс для релаксации. Он предполагает воздействие аудиовизуальных средств, ароматической терапии, игольчатых средств, гидросоленоидов, фитомешков и так далее. Комплекс для эстетически регулирующего воспитания детей. Кабинет психологической подготовки к родам. Кабинет антиникотинового, антиалкогольного и антинаркотического воздействия. Третье. Мощный блок гидро- и аэротермальных устройств, бань, с фитоаэротерапией в помещениях и применением в них целебных фитовзвесей и структурированной воды. Этот блок предполагает применение а. различных видов бань, в том числе и русской, и восточных, и антисаун с температурой минус 125 градусов Цельсия, а также целебных ванн. Б. Специальные обслуги в каждом из подразделений. В. Функционирование целебно направленных фитобаров при них, фруктовые напитки, травяные настои и так далее. Кабинет для водолечения, кабинет для грязелечения, плавательные бассейны, а. для взрослых, б. для детей, обучение плаванию. Четвертое. Блок для массажа всех видов, в том числе и прежде всего мануального, применение при массаже виватона Дерябина и фитомазей. Кабинет акупунктуры всех видов, косметический кабинет. Пятое. Блок для многообразных тренажеров и залов борьбы. Шестое. Блок для всех видов лечебного дыхания. Особый зал в нем для гипоксии до 3,5 километров над уровнем моря. Седьмое. Блок для очистки естественными методами печени и желчного пузыря, почек, для очистки суставов от солей, для обновления лимфы, для пчелотерапии. Восьмое. Блок оздоровления, лечения и энергетизации посредством черепах Юрия Андреева, а также других, неизвестных пока в мировой практике, устройств и методов. Отдел для постоянной подпитки и корреляции здоровья пациентов на расстоянии. Кабинеты для индивидуального древолечения, для биофиз и магнитного лечения. Девятое. Блок для подготовки спортсменов к максимальным нагрузкам без применения допингов. Десятое. Стоматологический кабинет высшего класса. Одиннадцатое. Буфеты, бары, столовые и рестораны с блюдами из экологически чистых продуктов, выращенных и изготовленных наиболее рациональными способами. Конец озвученной книги. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 1997 год.